Вбегаю в приемную, не глядя на обстановку, иду к двери кабинета ректора, на которой еще нет таблички с моим именем. Ну, если Софи пострадает после пробуждения стихийного дара, то вряд ли тут сумею остаться, сам себя не прощу. Ключа у меня нет, а искать его нет времени. Воздушный кулак выбивает замок, и я захожу внутрь, укладываю девушку на диван и кладу ей ладонь на лоб. Кожу чуть ли не опаляет жар, этакий ожог способен получить. Однако, радует другое, стихийный огонь пока не причиняет вреда хозяйке, следовательно паниковать рано, но для радости нет причин. Как только в источнике у Софи не останется магии, то все окажется печально. Сам долго девушку подпитывать не смогу. Впрочем, нить связи крепка, разрывать ее не собираюсь, следовательно, сгорим вместе. «Саша, что делать?» — в панике спрашивает баронесса. «У тебя по волосам огненные всполохи, господин Воронов. Ответь!» — рычит Максимилиан. «Вон отсюда!» — оборачиваюсь к друзьям, и те пятятся. «Выметайтесь и закройте дверь. Быстро!» Воздушная стена подкрепляет мои слова. На этот раз от нее исходит невыносимый жар, способный опалить любого. Первой отшатывается Минака. Княжичи Натали пытаются моему давлению противостоять, но у них ничего не получается. Саламандра с моего плеча переместилась на грудь, и такое ощущение, что рвет когтями кожу. Нет у меня вариантов, только слияние и крепкие объятия. Либо сгорим, либо быстро победим. Дверь кабинета захлопывается, и на нее накладываю руну прочности и неподвижности. Теперь войти внутрь никто не сумеет, если только не проломит стены или не воспользуются окнами. «Терпи», — шепчу в лицо княжны, которая чуть слышно стонет и находится в отключке. Неожиданно веки княжны распахиваются, в ее глазах бушует пламя. Не уверен, что она меня видит и осознает происходящее. «Саша, помоги, не оставляй меня», — слетает с губ Софи. «Куда же я от тебя денусь?» — улыбаюсь ей, а сам ощущаю усиливающийся жар и, вроде бы, даже запахло паленым. Использую различные рунные плетения и заклинания исцеления, в том числе и применяю магию холода, дабы немного охладить помещение и наши тела, которые вот-вот охватит огненная стихия. Пальцы плохо слушаются, подрагивают, чего за собой никогда не наблюдал. Еще и мелкие пуговки на платье княжны, есть скрытые крючки. Верхнюю одежду долой, нижняя отправляется туда же. Краем сознания отмечаю, что у моей пациентки идеальная фигура, а сама очень и очень красива. Если же вспомнить, что умна и мила, обрываю свои мысли и твержу, что она самая обычная и меня интересует только в качестве пациентки. Всю волю собираю, мысленно представляю ледяной душ, а потом прорубь в 30-градусный мороз. Тем временем наши тела сплетаются, при этом Софи тянется и прижимается губами к моим губам. Нет, это не поцелуй, нас не охватывает страсть, стихийный огонь окутывает полностью. Иди и найди своего родственника, приказываю Саламандре, объясни и обучи, как себя вести, действуй быстрее. У нас от силы 10 минут. Моя ящерка перебирается на плечико княжны, а потом растворяется под кожей. Я же держусь из последних сил. Можно считать, что и первый вариант лечения оказался провальным. Не получается сбить жар и передать Софи холод. Впрочем, последнего у меня нет. Медленно тянется время, капли нашего с княжной пота смешались, а тела словно друг к другу прилипли. Саламандры все еще нет, но вот она жалит меня за шею и ползет на плечо, а потом перебирается на запястье. Огонь в ауре девушки и вокруг нас медленно угасает, на руке Софи проявляется контур небольшой ящерки с яркими и любопытными глазами. Неожиданно из пасти татуировки вылетает сгусток огня, который опалил мой висок. Испуганно смотрит пробудившаяся частичка элементаля, как-то виновато шаркает лапкой и исчезает. Неужели получилось? Кровь у княжны приходит в норму, но сердцебиение не утихает, бьется испуганной пташкой. Удивительно, но Софи быстро приходит в себя, ее пальчики напрягаются, ноготки впиваются в мою спину. Мы продолжаем лежать на полу и уже спокойно вдыхаем воздух. Глаза у девушки прикрыты, а щеки горят румянцем, но не стихийным огнем. «Ты в порядке?» – шепчу я. «Еще чуть-чуть и тебе не останется выбора, только как на мне жениться?» – бормочет девушка. «ГМ, действительно, грань слишком тонка, особенно, когда меня так в себя вжимают. Не отпустишь?» Интересуюсь, понимая, что сам такое сделать не в силах. «Разумеется», — отвечает та, а сама сильнее прижимается, хотя уже считал, что такое невозможно. «За дверью твой брат, баронесса и принцесса. Боюсь представить, что они думают», — говорю, стараясь отрезвить княжну. Они же все равно не поверят, что ты их просто так из кабинета выставил», — шепчет в мои губы девушка, а потом распахивает веки. В ее глазах вновь полыхает огонь, но уже страсти. Ноготки девушки еще глубже проникают под мою кожу, но эта боль ни с чем не сравнима. В любой другой ситуации я бы не удержался, ведь достаточно небольшого движения и Софи станет мне еще ближе. Думаю, что она свои действия плохо контролирует, в том числе и разум, а страсть вызвана ничем иным, как магическим стрессом. «Укушу», — грожу я, а Софи улыбается и быстро облизывает свои губы, после чего говорит: «Давай, жду. И ведь после такого твой отец меня убьет или чего-нибудь отрежет», — отвечаю, с трудом сдерживаясь, чтобы не завладеть губами княжны и не попробовать их на вкус. «Это была бы потеря», — выдыхает моя пациентка. «Увидь нас кто-нибудь со стороны и не осталось бы никаких сомнений, чем мы заняты. Кто способен представить, что это такой способ лечения? Отпустишь?» — интересуюсь, а сам сдвигаю руку и провожу ладонью по волосам девушки, убирая за ушко выбившийся локон. «После тебя», — отвечает София и предупреждает: «Ты только на меня не смотри, я стесняюсь». Женская логика странная и загадочная. Два обнаженных тела сплелись, а она собирается стесняться, когда мы друг от друга оторвемся. А сделать это следует как можно быстрее, как говорила девушка про женитьбу, что осталось чуть-чуть, так на данный момент это и вовсе почти случилось. И зачем она так елозит? Мой самоконтроль дает трещины и грозит разлететься ко всем чертям. Тогда наплюю на все и всех. Тем более, что девичье тело само кричит о том, чтобы не вздумал его отпускать. И все же, пересиливаю себя и осторожно разжимаю объятия, слегка применяя силу. «Ты очень красивая», — окидываю взглядом Софии, тяжело вздыхая, бубню себе под нос. «Эх, какому-то мерзавцу посчастливится». «Почему мерзавцу?» — задает вопрос девушка и как бы нехотя прикрывает руками интимные места, при этом забыв, что просила меня ее не разглядывать. «Я это вслух сказал», — качаю головой и отворачиваюсь. «Не знаю, услышала», — послышался задумчивый голос княжны. Мы помолчали, а потом девушка попросила: «Будь любезен, кинь мне платье». «ГМ, рядом со мной нижнее белье Софи, а вот платье в нескольких метрах свисает со спинки кресла». Удивительно, как туфелька оказалась на столе и соседствует рядом с моим ботинком. Вроде бы надо встать, да пока этого делать нельзя, еще не успокоился. «У меня под грудью жжется», — взволнованно воскликнула княжна, заставив меня резко обернуться. «Не пялься, и так уже все видел», — погрозила мне Софи кулачкам. Но я успел заметить, как озорно мелькнули глазки мелкой саламандры, перед тем как татуировка слилась с молочной кожей пациентки. «У тебя есть частичка от элементаля огня, свяжись с ней и начни воспитывать, а то она начнет шалить и делать то, что посчитает нужным». «А как на нее влиять?» — поинтересовалась девушка. «Не знаешь, с кем она не дружит», — хмыкнул я. «Вода», — коротко ответила княжна. «Правильно, но есть еще лед и пустыня. Впрочем, уверен, вы и без угроз договоритесь, если нормально диалог построишь. Вы там живы?» Что-то больно тихо и паленым перестало вонять. Раздался из-за двери крик Максимилиана. Воздушную стену пока не отзывал, та так и продолжает использоваться в виде преграды входа в кабинет. А вот голос брата заставил таки Софи подпрыгнуть и заметаться, лихорадочно одеваясь. «Интересно, как она справится со всеми крючками и пуговками?» «Это твое», — громким шепотом сказала княжна, и в меня полетели трусы и штаны. «Благодарю», — сказал я и с трудом сдержал улыбку от комичной ситуации. «И чего она так нервничает? Все же хорошо закончилось. Черту не переступили, от проблемы избавились. Кстати, а причину-то так и не выяснил. И как забыл? Вот что значит красивая и притягательная дама, да еще в неглиже». Непроизвольно залюбовался, как Софья прыгает на одной ножке, натягивая чулки. «ГМ, а в таком виде она еще больше притягательная». Рано посчитал, что сумел со страстью совладать. Единственное, слежу за всплесками в наших с девушкой аурах, скрываю их, чтобы сторонний наблюдатель ничего не заподозрил. А еще кабинет следует обставить некими артефактами, — потер подбородок, — дабы силы не тратить, если потребуется что-то скрыть. «Ты собираешься здесь чем-то подобным с другими заниматься?» — неожиданно вспылила княжна. «С чего такой вывод?» — удивленно на нее посмотрел и сказал: «Подойди, на платье пуговки застегну, тебе не дотянуться». «И кто придумал их сзади пришивать?» — буркнула княжна, но жеманиться не стала и подошла. Вновь мысленно ругнул портниху, придумавшую такие мелкие петельки и пуговки, да еще скрытые от глаз. Пару раз дотрагивался до спины Софии и ощущал под подушечками пальцев небольшое покалывание. В том числе и мелькнула любопытная мордочка огненной ящерки, пришедшей проверить, что происходит. «Готово», — доложил я. «Давай я тебе помогу», — не оборачиваясь предложила девушка. «Угу, рубаху на мне застегни, а то у меня от напряжения пальцы подрагивают», — произнес я, решив немного над Софи подшутить и отыграться. «Из-за специфического лечения страсть никак не удается подавить. Хорошо, что разум возобладал и не только у меня. Сам не справишься», — оглянулась на меня княжна, рассматривая фронт работы, почему-то изучая мой пресс. «Ты же сама вызвалась», — улыбнулся я, а потом нахмурился. «Мы же напропалую друг с другом флиртуем и думать забыли про ожидающих в приемной друзьях. Что это такое? Еще и некие связующие нити между нашими источниками образовались. Конечно, это из-за слияния, и такая связь в скором времени пропадет, если ее не поддерживать. Другой вопрос, что ее посторонний сумеет отследить, и тогда возникнут закономерные вопросы. Ну, перед Максимилианом оправдание есть, Натали вряд ли бурно отреагирует, как и Минако. Все видели, в каком состоянии находилась княжна и понимали, что от меня потребуется выложиться при врачевании. Возможно, что даже император не прогневается, если успеет выслушать объяснение. Но всем остальным никто ничего рассказывать не станет, и высшие общества вскоре накроют шокирующие слухи. Кроме как моей любовницей Софи не назовут. Получится, что невольно княжну скомпрометирую, если не придумаю, как эту связь замаскировать. Пока размышлял, княжна на мне стала рубаху застегивать. Начало с верхней пуговки и медленно опускается ниже. Хм, не удержалась, провела ноготком по кубикам пресса, шумно вздохнула, а потом спросила: «В брюки сам заправишь?» «Галстук», напомнил я, кивнув на лежащий возле наших ног предмет. «Я узлы плохо завязываю», посчитала, что такая наука мне без надобности, и будущий муж сам справится или с помощью горничных. «Вот и потренируйся», спокойно сказал, а сам тяну время, лихорадочно размышляя, как безболезненно из сложившейся ситуации выпутаться. На ум приходит только элементарная идея, позаимствованная от происшествия с Анной. Когда ее принял в студентки, то возникли очень похожие связи. Не совсем такие же, но отличить их сложно. Правда, есть риски, что ученическая руна еще сильнее Софи ко мне привяжет. При этом вновь возникнет проблема, как это объяснить друзьям и отцу девушки. Какая-то патовая ситуация. «Саша, а как насчет желания?» — неожиданно произнесла княжна, затягивая на моей шее галстук. «Потише, удушишь», — прошипел я, ощущая стягивающуюся петлю на шее. «Прости», — отступила назад девушка. «Так как насчет того, чтобы долг отдать?» «Ты о чем?» «Шахматный матч, ты его проиграл», — торжественно улыбнулась княжна. «Совсем забыл. Поражение получается техническим и, в общем и целом, не по моей вине. Он еще не завершен», — попытался выкрутиться я. «Ты ошибаешься», — Софья скрестила руки на груди. «Или от своих слов откажешься?» «Признаю, первая партия за тобой, так как не удалось продолжить», — кивнул девушке и уточнил. «Чего изволишь? Стать твоей студенткой», — выпалила та и сжала кулачки. «Без экзаменов и собеседования? А разве мы последние только что не прошли? Галстук же нормально завязала. Или хочешь, чтобы его подтянуло?» В глазах княжны появились опасные огоньки. «Нормально», — отмахнулся я, вытянул из-под журнального столика пиджак, на котором нет ни грамма пыли, но все же его тряхнул, после чего надел и продолжил. «Бюджет или платно?» «Лучше первое», — подумав, кивнула девушка. «Устав университета прочла, в том числе обязанности администрации и ректора. Они живота своего щадить не будут и создадут приемлемые условия и защиту для студентов, в особенности не имеющих гроша за душой. Верно, и от кого тебя требуется охранять?» Задумчиво поинтересовался, осознавая, что голову в петлю сам сунул, в прямом и переносном смыслах. «Чертово слияние никак не желает отступать, а вместе с ним я не хочу отпускать Софи. Как такое возможно? Мы же разные и друг другу не пара». Еще и Саламандра подозрительно притихла. Ни единого шевеления от огненной стихии. Правда, она в большинстве своем себя и раньше никак не проявляла, появлялась редко. А если вспомнить, как свой родной мир покидал, то я даже про нее не вспомнил. Да и не могла она помочь. «А разве это так важно?» — осторожно ответила на мой вопрос Софи. «Потенциал у меня есть, кое-какие знания тоже имеются. К тому же, ты мне и Минако обещал преподавать рунную магию. Почему бы не получить качественное образование?» «Кстати, отец злился, когда не слушалась учителей. Он должен быть доволен. Ой, что-то сомнительно. Как бы на радостях меня на каторгу не упек, попытался связующие нас с девушкой нити оборвать, но кроме резкой боли ничего не достиг. При этом досталось только мне, княжна ничего не почувствовала. Получается, еще и какая-то защита образовалась, а это уже хуже. Но учиться придется наравне со всеми, никаких поблажек, медленно произношу и вижу, как на лице моей собеседницы проявляется робкая надежда и радость. Обещаю, жаловаться не стану, учебу не брошу, торжественно произнесла Софи. И куда мне деваться? Да еще вновь активизировался Максимилиан, на этот раз пытаясь действовать не только уговорами, но и магией. В дверь шарахнул воздушным тараном, потратив большую часть своего резерва. Это он зря, следовало стену ломать. Ученическую руну Софи с радостью приняла. Теперь она вторая ученица руно-целительского Московского университета. А вот мне следует держаться от девушки подальше. Магические нити связи между нами удалось замаскировать. Теперь они не вызовут подозрений, но беда в том, что они еще сильнее окрепли, чем вызвали у меня большие симпатии к радостной девушке. Удивительно, но с Анной все происходило иначе. Правда, там и обстоятельства другие сложились. «Спасибо!» – воскликнула девушка, подбежала и меня поцеловала. Если бы я не попытался уклониться, то избежал соприкосновения своих губ с ее. Хоть и быстро все произошло, но эмоций оказалось много. Вкус поцелуя слегка голову вскружил, а София и вовсе зашаталась, широко открыв глаза на меня смотря. «Все хорошо», — улыбнулся ей, после того, что недавно пережили, это и вовсе мелочь. «Сейчас отзову от двери подпорку, будь готова к объяснению с братом. Лучше прикинься, что находилась в глубоком обмороке. Про тату пока не говори. Скажем, что взбунтовалась в твоем источнике стихия, что недалеко от истины. Как скажешь», — покладисто произнесла девушка. «Я же мысленно перекрестился, прикинул, что говорить Максимилиану, и развеял воздушную стену. Кстати, на ней уже давно нет и намека на огненные всполохи. Практически сразу, как только вход в кабинет остался без защиты, внутрь влетел княжич и шальными глазами обвел помещение, а потом внимательно осмотрел сестру. У Софи растрепанные волосы, глаза светятся довольством, но к одежде никаких претензий. Правда, мне совершенно не понравились взгляды Натали и Минака, которыми они обменялись между собой. Боюсь, мои уловки не всех проведут и предстоят непростые объяснения. «Макс, как же я рада тебя видеть!» — подскочила к брату княжна и обняла того. Тот такого никак не ожидал, растерялся, но вырываться не стал. А Софи к Максимилиану жмется, старается с его аурой слиться. Вот же хитрюга, она таким образом заметает наш с ней перемешавшийся аурный слепок, о котором не подумал. Готов поспорить, что начнет обниматься с подругами, а потом и ко мне прильнет, как бы в знак благодарности. «Софья Степановна, прими мои поздравления, ты добилась статуса ученицы господина Воронова», — произнесла японочка с какой-то толикой зависти в голосе. «А то», — подтвердила княжна. «И как ты это объяснишь?» — произнес Максимилиан, в голосе которого ничего не осталось от дружеских нот. «Выбор оказался небогат», — развел я руками. «Пришлось задействовать ученическую руну, дабы ликвидировать последствия магического недоразумения. Надеюсь, моя очередь настанет быстро», — пробубнила Минака. «А вот княжичу мое объяснение явно не понравилось. Уверен, он мне устроит допрос с пристрастием, на котором врать не рекомендуется. Энда, тяжко придется, а особенно, если император к ответу призовет. Ну, где наша не пропадала, не в таких переделках участвовал». Глава 14. Не отступать. События глазами Софьи Коршуновой. Самое лучшее, что могла сделать княжна в такой ситуации, так это прикинуться слабой и разместиться в кресле. Софья усиленно гонит от себя воспоминания о случившемся пару минут назад в этом кабинете, на таком уютном диванчике. А пол, разве на нем ей было плохо? Ну, в те моменты, когда обнималась с врачевателем. Боги, а какое у него притягательное тело. Мысли, словно бумеранг, постоянно возвращаются к ярким и волнующим девушку моментам. Как прогнать воспоминания, если хочется запомнить каждую мелочь и деталь? Одна радость, господин Воронов выставил щиты на ауру, но улыбку приходится давить самой, а глаза прикрывать, чтобы они не выдали. Пальчики подрагивают и колени подгибаются, это легко объяснить. Однако, княжне совершенно не понравилось, что Натали и Минака придвинули к ней вплотную кресло и, хитро переглядываясь между собой, уселись. Еще и брат собрался увести Сашу. «Дамы, мы вас на какое-то время оставим», — заявил княжич. «Прогуляемся по зданию университета и осмотрим его готовность к приему студентов. Подождете нас здесь», — в голосе парня не просьба, приказ. Софье совершенно это не понравилось, но и отправляться с ними не в состоянии. От стихийного огня ее спас господин Воронов, а от стыда она готова сгореть. «Софи», — прозвучал голос Александра, пробрав девушку до глубины души. «Почувствуешь себя нехорошо, сразу зови и не вздумай стесняться. Надеюсь, не забыла, что являюсь врачевателем. Методики лечения разнятся, иногда случается, что приходится больного погружать в транс и он видит приятные видения. Со временем ты поймешь, что происходило в реальности, а где сработало твое воображение. Не делай поспешных выводов». Саша таким образом дает понять, чтобы молчала. «Ну, говорить о таком она никому не собиралась даже под пыткой». Хотя искоса посмотрела на любопытные лица принцессы и баронессы. Подруги способны из нее вытянуть все от и до. Необходимо держать ушки на макушке. «Хорошо», — выдавила из себя княжна, мысленно улыбнулась и выдохнула. «Саша ничего ее брату не расскажет, в этом убеждена. Ну, про всплеск и активацию частичку огненного элементаля он не утаит. А вот про ее мелкую и юркую ящерку лучше рассказать или промолчать». И все же, внутри у княжны что-то протестует и возмущается. Недовольство исходит от источника. Что опять не так? Да и сама София ощущает какую-то пустоту. В объятиях врачевателя она ощущала ни с чем не сравнимое чувство. Ей так хотелось стать еще ближе, но он не позволил. Хотя и его желание показалось очень огромным и крепким. «Смотри, опять покраснела», — произнесла Минако. «Натали, спорим, что тут случилось что-то, чего княжна представить не могла?» «Ня, проигрывать нет желания», — весело ответила баронесса и обратилась к княжне. «Софи, сама расскажешь или нам тебя заставить? Пойми, мы же от любопытства умрем, и не останется у тебя подруг, пожалей себя и нас». Княжна мысленно простонала, она осталась без поддержки Александра, который с ее братом покинул кабинет. Девушка вдруг почувствовала странную тоску и одиночество, хотя рядом находятся подруги. Неужели она прониклась сильным чувством благодарности к своему врачевателю? Да, будет считать так, а остальные мысли гнать прочь. Саша сам ей говорил, что другого выхода не видел, как забрать у нее часть огненной стихии. Произошло слияние аур, переплетение тел, вот и вспыхнула страсть, которая в скором времени растворится, а про некие глубокие чувства она пока думать не желает и не имеет права. Госпожу Островскую она не слишком хорошо знает, к подругам ее никогда не относила, но именно Кати близка врачевателю. «Что такое? Ты помрачнела и нахмурилась?» Натали потрясла княжну за плечо. «Что-то беспокоит, Александра Ивановича позвать?» «Не нужно, все нормально», — ответила София и вымученно улыбнулась, с ужасом признав, она только что испытала ревность. «А мне так не кажется», — хмуро сказала баронесса и посмотрела на японочку. «Минако, что скажешь?» «Все сложно», — задумчиво произнесла принцесса. «Софи, понимаю, ты сейчас и в самом деле не в лучшей форме. Косметика смазалась, тушь потекла, прическа напоминает гнездо». Минако взяла паузу, а потом продолжила. «Господин Воронов прав. Тебе необходимо отдохнуть и привести мысли в порядок. А как это сделать?» Печально вздохнула княжна. «Если вернусь в резиденцию, то отец сразу к себе призовет и допрос устроит. Сказать ему нечего. Откуда и почему во мне пробудилась частичка огненной стихии, не знаю. Похоже, и на твой случай не редкость», — пожала плечиками Минако. «Тот, кто обрел такой дар, им не афишируют, берегут козырь. Думаю, тебе также следует поступить. А что охране скажем?» — поинтересовалась Натали. «Саша, если его попросить, будет молчать. Макс тоже тебе плохого делать не станет и утаит эту информацию. Со своей стороны готова поклясться в молчании. А еще слуги в доме господина Воронова и его гости», — напомнила княжна, почему-то ощутив вновь укол ревности. «Вокруг врачевателя всегда много людей, а в особенности красивых дам». София успела заметить, как на Александра смотрела Анна, а госпожа Емельянова точно себе на уме. «Нет, с тобой точно что-то не так», — всплеснула руками Натали. На этот раз побледнела вся. «Все нормально, необходимо отдохнуть», — покачала головой княжна, а потом попросила. «Дайте мне пару минут». Она прикрыла глаза и откинула голову на подголовник кресла. «Нет, спать девушка не собирается, но необходимо успокоить эмоции, унять чувства и мысленно надавать себе пощечин, а то она как тряпка. Где ее воля и рассудительность или все это недавно сгорело, необходимо срочно восстановиться. Понятно, что о каких-то отношениях с господином ректором ей даже мысли допускать нельзя. Но, черт возьми, почему все время перед глазами его прессы ощущение нежности на губах? Повествование от лица господина Воронова. Мы с Максимилианом вышли из моего кабинета, спустились на учебный этаж и прошли в ближайшую аудиторию. Княжич сам выставил полог тишины, усилил его защитной сферой, а потом коротко предложил: «Рассказывай, что между вами произошло». «Ты о чем?» – спокойно уточнил я и уселся на стол. «С Софи все будет в порядке. Пару дней за ней необходимо понаблюдать, все же огненная стихия не всегда предсказуема и ее требуется взять под полный контроль. Сестра находилась на грани, правильно? Ты был сильно обеспокоен и нервничал», — сказал Макс и сел рядом. «Знаешь, эмоции в твоей ауре зашкаливали. Не зная тебя достаточно хорошо, то решил бы, что собираешься всех и вся порвать за то, что Софи кто-то причинил боль. Удивительно другое, что когда открыл доступ в кабинет, то вы оба выглядели еще более странно, словно занимались чем-то запретным. В какой-то степени», — кивнул я, — «поэтому всех и выставил, чтобы не мешали». «Что?» — резко выдохнул княжич. «Слияние аур, дабы отвести от твоей сестры сжигающий все изнутри огонь», — объяснил ему, а потом уточнил. «А о чем ты подумал? Чуть не заставил меня вызвать тебя на дуэль», — буркнул Максимилиан. «Софи доверяю, но ситуация оказалась двусмысленной. Лучше подумай, с чего это у девушки так быстро произошла активация стихии, да еще так агрессивно. Она последнее время не сталкивалась с элементалем огня, откуда мне знать?» Пожал плечами Максимилиан, задумался и уточнил. «Скажи, а слияние аур чем грозит? Насколько знаю, обостряются все чувства. Что-то похожее происходит при церемонии в храме, когда женится. Не забывай, что ключевое слово при таком обряде – любовь и две половинки единого целого», — отрицательно покачал головой. «Существует же брак по расчету или старым договоренностям между родственниками. Такие пары не получают никакой привязки и между ними не устанавливается крепкая связь. Все происходит временно, на несколько часов, а иногда дней, после чего исчезают все магические плетения вокруг этих пар. По бумагам и образу жизни они считаются супругами, на людях делают такой вид, но на самом деле все не так. Впрочем, насколько знаю, сейчас настоящие магические свадебные обряды стали редкостью. Считаются пережитком прошлого и их избегают молодые люди. Это же своего рода подтверждение их глубоких чувств. Никогда о таком не задумывался», — потер висок Максимилиан. «Знаешь, с Натали я бы на такое решился, но ни с какой другой. Ладно, подробности врачевания сестры спрашивать не стану. Сумел ей помочь, благодарю. Кстати, не забудь выставить счет за лечение. Обязательно, дам задание госпоже Сухаревой, она все точно подсчитает», — покивал я, понимая, что если от денег в такой ситуации отказываться начну, то вызову еще больше подозрений. «Но ты мою сестру еще и в студентки принял», — задумчиво вздохнул княжич. «Как перед императором отчет намерен держать?» Софья упросила отца, чтобы совместно с Минако ты им давал уроки по рунам, но не более того. «А как изучать рунную магию, если не знать других основ?» Пожал я плечами. «Уверен, Степан Васильевич все прекрасно понимал, когда давал разрешение. Сомневаюсь», — хмыкнул Максимилиан. «Впрочем, идея наверняка принадлежала Софи, она давно мечтает получить чуть больше свободы. Однако, за ней же надлежит присматривать. Кроме тебя этим некому заняться, да и никто доверия не вызывает. Знаешь, не представляю, что ты будешь делать». «С последним утверждением полностью согласен. Головной боли прибавилось в стократ. Еще ведь и японочка от своей подруги вряд ли отстанет. А вместе они привлекают к себе повышенное внимание. Не следует забывать про проблему госпожи Емельяновой. У той водный дар только проявился и, боюсь, проблем девушке доставит. А если учесть, что стихии противоположные, то Софии и Александре друг от друга следует держаться подальше. Или перестраховываюсь, считаешь, что непосильный груз на себя взял?» Поинтересовался я. «Не знаю», — честно признался Максимилиан. «Работы предстоит много». «Это точно», — согласился с ним. «Ладно, пойдем, начнем проверку переданной мне территории. Насколько увидел, то с обслуживающим персоналом мне помогли». «Правильно, а ты хотел всех лично нанимать?» – удивился княжич. «Для этого имеются специальные люди в казначействе. Если кто-то не устроит, то уволишь и другого работника примешь. Теперь тут все в твоей власти. Единственное, на ключевые должности, в том числе преподавательский состав, тебе назначать предстоит лично. Тут уж не обессудь, работать будут с тобой. Чем мог, помог, финансирование гарантирую. Однако, не продешеви насчет стоимости за обучение. Слишком большие расходы позволить не могу. В том числе зря для сестры сделал исключение, она могла бы за себя заплатить. Не сомневаюсь, буркнул я, подумал и хмыкнул. Ничего, с Минака вдвойне возьму, вряд ли она откажется платить. На этом мы с Максимилианом разговор свернули. Порадовался, что сумел обойти острые моменты, касаемые недавнего происшествия в кабинете. Правда, есть у меня сомнения, что озвученная версия устроила княжича. Нет, к моему рассказу придраться нельзя, за исключением слишком мощной выставленной защиты, чтобы к нам не входили и не мешали. Теперь уже все от Софи зависит. Надеюсь, ее не разговорят любознательные подружки. А если баронесса задастся такой целью, то по кусочкам вы знает, как проходило лечение. Мысленно отмахнулся, вины не признаю, случись все снова, то поступил бы так же. Ведь некую грань мы не перешли, а несколько поцелуев не считаются, находились под воздействием стихии. Это еще удивительно, что продолжение не последовало. Так, следует отвлечься и погрузиться в работу, а то дурных мыслей и воспоминаний много. Несколько часов кряду мы с княжичем обходили территорию, побывали на складах, посетили общежитие для студентов и провели выборочную инспекцию комнат. Задержались на конюшне, отчитывая двух конюхов за то, что от них перегаром за версту прет. Осмотрели полигон для магических занятий, полосу препятствий и стадион. Побывали в подвале универа, где обустроены лаборатории. Кстати, для работы с артефактами имеются все инструменты. А вот материалов и ингредиентов почти нет. Предоставь список необходимого, я его завизирую и передам в казначейство. Отец меня назначил ответственным за нужды и финансирование университета, объяснил Максимилиан, подумал и добавил. Некая сумма, потом ее обсудим, в твоем распоряжении будет, на текущие расходы. Ей волен распоряжаться по своему усмотрению, отчета не потребую. Да, в ближайшие 5 лет, оплата, поступившая от обучаемых, также останется на счетах университета и под твоим контролем. Но, на личные нужды ничего не бери, лучше займи у кого-нибудь, допустим у меня. Финансовые ревизии не редкость, на каждый чих требуется бумага и подтверждение. Мог бы и не предупреждать, отмахнулся я, а мысленно хмыкнул. Имея в руках бразды правления, то чинуши находит входы и выходы, чтобы паразитировать за счет казны. Попадаются же совсем дураки или зарвавшиеся. Ну, еще под эту категорию подпадают проигравшиеся в пух и прах. Если исходить из собственных убеждений, то золото необходимо зарабатывать честным путем, чтобы потом не оглядываться и совесть не мучила. Ты профессору-то, которому глаза врачевал, не желаешь сообщить? Поинтересовался Максимилиан. Помню, сегодня позвоню. Филипп Генрихович обещал помощь, в том числе и преподавателей привлечь. Он со многими знаком, да и магия времени меня интересует, согласно кивнул я. У тебя в кабинете телефонный аппарат имеется, намекнул княжич и демонстративно посмотрел на наручные часы. Как бы мы наших дам голодом не заморили. Понял тебя, покивал я. Проверим столовую и кухню, надеюсь, повара на месте. Последние действительно пришли на работу, но из-за отсутствия поставок продовольствия ничего кроме чая предложить не смогли. Тогда отправляемся в ближайший ресторан, чему-то обрадовалась Минака. Что-то задумала японочка, как пить дать вернется к нытью про индивидуальное обучение или начнет расспрашивать про лечение Софи. Княжна со мной взглядом боится встречаться, а когда оказались рядом, то ее пальчики нервно теребили оборки платья. Тем не менее, внешне мало заметно, чтобы девушка нервничала. Ее ауру продолжают скрывать мои щиты, татуировка притаилась на лодыжке. И чего там мелкая ящерка забыла, а какие еще варианты? Усмехнулся Максимилиан, отвечая на вопрос японочки. Господин Воронов, а вы целительский блок осматривали? Поинтересовалась Наталья и стрельнула глазками в идущую впереди Софию. Уверена, там бы быстрее княжне могли помочь и не пришлось бы ее на руках по лестнице носить. Ой, или больница при университете тоже в несколько этажей. Одноэтажное здание, если правильно помню схему расположения строений, буркнул я, мысленно себя отругав за глупость. Мы с Максимилианом и в самом деле упустили этот момент и больницу с лазаретом не посетили. А своей помощнице обязательно укажу, что ее подколки неуместны. Понимаю, что они направлены не против меня, стараются княжну из равновесия вывести и надеются, что та проговорится. Ну, сомневаюсь, что Софи даже под страхом смерти кому-нибудь расскажет, что между нами происходило. Кстати, когда стихийное пламя удалось взять под контроль, то мне очень даже понравилось с девушкой обниматься. Вот что за мысли, а похоже, на мою недавнюю пациентку аналогичные воспоминания накатили. Иначе с чего ей так краснеть, и это не проявление огненного дара. Ой, да не смущайся, подумаешь, на руках тебя господин Воронов бегом по лестнице нес, Минако толкнула кулачком в плечико Софи. Жаль только, что ты в отключке находилась и ощущений не запомнила. Хм, а что, если, японочка лукаво на меня посмотрела, Александра Ивановича попросить повторить. Уважаемая принцесса, а уже не желаете у меня обучаться? Вкратчиво спросил я. Понимаете, рунный алфавит очень сложный. Баронесса его долго не могла запомнить, а потом десятки раз переписывала. Угроза, нахмурилась Минако. Как можно-с, хищно прищурился я, обычная требовательность. Софи чуть заметно выдохнула, догадалась, что нападки на нее прекратятся. Простите, запамятовала, что ты очень хорошо защищаешь своих пациенток, склонила голову японочка в знак раскаяния, при этом в ее глазах веселье и ни грамма сожаления. О студенческой жизни очень хочу, но настоящее и готово поступление оплатить. Когда будет прием или требуется попасть в безвыходную ситуацию, сегодня подготовлю шаблонный договор, начал я, но княжна перебила. Господин Воронов, для приема персонала, преподавателей и студентов все бумаги сделаны. Вот как, мне по максимуму облегчили работу, благодарно посмотрел на Софи, отчего та вновь покраснела. Еще настораживает, что связующие нас нити не ослабли ни на йоту, в том числе и какое-то влечение к девушке ощущаю. Нет, следует незамедлительно погрузиться головой в работу и дурные мысли из головы выкинуть. И когда мне ждать подписания договора, не стал отступать от намеченной цели Минако. Кстати, там права и обязанности указаны, все согласно законодательству и отсылке на устав университета, задумчиво ответил за меня Максимилиан, а потом уточнил. Пешком прогуляемся или на автомобиле покатаемся, кто как желает. Он вопросительно посмотрел на стоящую рядом Натали, а сам делает мне знак рукой, чтобы оставшихся дам уводил. И как поступить? Княжич хитер, что тот лис не стал акцентировать внимание на лечение сестры, так теперь дает понять, что с меня должок. Или все не так? Пока размышлял, мнения разделились. Софи сомневается, что в авто следует ехать, ее поддерживает японочка. А вот у баронессы другое мнение. Моей помощнице захотелось прокатиться на переднем сиденье. Я толком и возмутиться не успел, как Натали с Максом укатили, а следом за ними припустил один из экипажей с охраной. Мало того, мы даже не определились, в каком ресторане встретимся. Уверен, княжича с баронессой мы теперь увидим, когда вернемся. И чем моя помощница думала, когда на такую авантюру согласилась? Но ведь ее негласно и Минако поддержала. Получается, они вдвоем это провернули, взыграло любопытство, что я рассказал Максимилиану, ведь у Софи они ничего выпытать не смогли, другого объяснения нет. Ха, представляю их разочарование. Так когда объявишь набор в университет, до начала осени остается немного времени, осторожно поинтересовалась княжна, упорно избегая со мной взглядом встречаться и стараясь держаться рядом с Минако. Через пару дней, пожал я плечами. Честно говоря, думал, потребуется больше времени на подготовку. Не ожидал, что почти весь персонал уже нанят. Совсем недавно тут только сторож был. Брат давно задание казначейству отсылал, еще из Петербурга. Дело в том, что тут ни в ком не было необходимости, в том числе из-за согласования документов. А вчера разослали уведомления, чтобы приступали к работе и знакомству с новым местом. Учитель готовит планы занятий, чтобы господин ректор... Все же быстро на меня взглянула, их утвердил. Не знаю как Минако, а я собираюсь жить в общежитии, неожиданно переключилась на другую тему. Каждое утро из резиденции добираться нет желания, лучше пару часов поспать. И это еще сейчас на улице светло и снега нет. С даром огня тебе не грозит замерзнуть, ответил Софи, стараясь понять, как самому поступать. Есть десяток домиков для преподавательского состава, но каждый волен сам решать, где ему находиться. У студентов планируются ограничения по времени отлучки с территории университета, в том числе и вход для посетителей будет ограничен, но для этого необходим защитный контур. Интересно, а какие-нибудь артефакты для университета передадут. Должны, та же библиотека пополняется стремительно, 5 груженных фолиантами телег встретили, пока с Максимилианом инспектировали территорию. Кстати, необходимо еще раз везде пройти и все рассмотреть, понять достоинства и недостатки. Иначе какой из меня ректор, ХМ, честно говоря, чем дальше, тем больше сомневаюсь, что справлюсь. Это еще сейчас тут студентов нет. Вот и получается, что последую за княжной, но жить буду не в общежитии. А на самом деле, подозреваю, в обозримом будущем из ректорского кабинета и вовсе не вылезу. Там предстоит есть и спать, помимо работы, разумеется. Как долго такой период продлится? Нет ответа, только мысленный перечень необходимых дел, разрастающийся со скоростью схода огромной лавины. И ведь с каждой секундой проблем становится больше. «Александр, о чем так усердно думаешь?» — задала вопрос японочка. «Не могу поверить, что согласился на такую авантюру», — признался я. «Расстроен», — не удержалась от вопроса Софи. «Смотря как на это посмотреть», — уклончиво ответил, мазнув по личику княжны внимательным взглядом. «ГМ, фразы у нас получились несколько двусмысленными, в том числе и ответный взгляд княжны поразил. В ее глазах прочел некую решимость, восхищение от происходящего и ни грамма сожаления. Мог и ошибиться, эмоции девушки не совсем понятны, а всплески в ауре уже не только моя защита скрывает, но и ее собственный источник. Похоже, что-то с княжной в этот самый момент происходит, и она для себя пришла к определенным выводам. «Мы справимся», — чуть слышно ответила княжна и чему-то улыбнулась. «Даже я в этом уверена», — поддержала подругу японочка. «Не ожидала, что господин Воронов засомневается в собственных силах. С чего бы?» — хмыкнул я. «Не дождетесь, если слово дал, то не отступлюсь». В ресторане обед проходил буднично, до той поры, пока Минако не удалилась попудрить носик. Как только японочка ушла, София искоса на меня посмотрела и ошарашила. «И все же, после того, что между нами произошло, ты, как настоящий джентльмен, обязан на мне жениться. Ничего не говори», — остановила она меня взмахом руки. «Молчи. Понимаю, что отступать от своих принципов не собираешься, но теперь мы друг за друга в ответе, а я в себе разобралась». Нас отвлек официант, потом подошел какой-то господин засвидетельствовать свое почтение дочери императора, а сразу за ним вернулась из дамской комнаты японочка. «Надеюсь, я не совсем правильно княжну понял. У меня есть цели и принципы, в них нет места для Софии из-за ее статуса. Конечно, дочь императора притягательна, но за ее внимание даже побороться никто не даст, чего уж говорить о чем-то большем. И все же, предстоит решить, как себя с ней вести. Лучше бы наедине не оставаться, а то эмоции зачастую у многих над разумом верх брали». Глава 15. Работа и взаимоотношения. 2 недели мелькнули, как пара секунд. Все это время практически жил в своем кабинете. А вот Натали пришлось побегать, в том числе заниматься моим поместьем. Преподавательский состав утвердил, назначив своим заместителем господина Штерна, чему профессор активно сопротивлялся, но его додавил. Пару раз приезжал Максимилиан, а вот Софья и Минако не отвлекали. Японочка, после некоторого раздумья, решилась стать обычной студенткой и уже перечислила деньги за обучение и проживание в общежитии. Вообще, какой-то неожиданный спрос среди молодых и обеспеченных людей, чтобы жить на территории университета. Да еще и количество желающих учиться оказалось выше прогнозов. Пришлось набрать аж 12 групп по 20 человек, и это, похоже, не предел. В срочном порядке строится еще 2 общежития и столовая, решается вопрос с прилегающей землей, чтобы ее передать под наши нужды. Пока казначейство ставит палки в колеса, мол, ни одного специалиста не обучили и непонятно, будет ли от таких выпускников толк, в том числе и нет гарантий, что большая часть молодых людей не сбежит после пары недель учебы. Парировать такие домыслы сложно, зачастую приходится соглашаться. «Можно?» – спросил кто-то, предварительно постучавшись. «Входите», – разрешил я, отложил в сторону ручку и потер глаза. «Выпить кофе или пару часов поспать? Вот в чем вопрос, а еще необходимо сделать зарядку и проверить плетение защитного контура. Конечно, мне повезло, что не пришлось создавать артефакты для нужд университета. Их передало все то же казначейство империи из своих запасов, точнее, спихнули не ликвид. Некоторые восстановил, но их работа вызывает подозрения. Зато не потребовалось тратиться на драгоценные камни, золото и сопутствующие материалы, а самое основное, время, его катастрофически не хватает. Господин ректор, простите, выслушайте меня, пожалуйста, не прогоняйте сразу, сказал посетитель, с мольбой смотря на меня. Пацан, лет 15, худющий, обросший, в заношенной и перелатанной одежде. Подошва на левом ботинке почти отвалилась, и произошло это недавно, так как правую он заранее примотал веревкой. За спиной у парня вполне приличный тощий кожаный рюкзачок, но далеко не новый. А потом прогнать, хмыкнул я. Простите, опешил посетитель. Ты просил сразу не гнать, а только после того, как выслушаю, ответил парню и указал на стул у стола. Присаживайся, раз сумел ко мне пробиться. Кстати, как это сделал? Помощница велел никого не пропускать. Госпожа Сухарева отлучилась, понурив голову, ответил парень. Вот я и вошел. Хм, Натали не заперла дверь и сняла сторожевой контур. Не совсем, смутился парень, а потом глубоко вдохнул, выставил вперед кулак и разжал пальцы. Вот, на его ладони некое подобие ключа из проволоки, по которой проходят странные магические нити, хаотично переплетаясь. И что это? Поинтересовался я, уже зная ответ и мысленно радуясь такой неожиданной удаче. Стихийный артефактор, интуитивно понимающий суть магических плетений и способный создать уникальные предметы. Отмычка создана из подручных средств, на коленке, но сумела обойти вполне себе приличную защиту. В том числе справилась с механическим замком. Ключ, с его помощью проник к вам, извините, понурился паренек, а потом затараторил. Господин ректор, мне отказали в поступлении, собеседование не прошел, а учиться хочу. Про вас говорят, что преподаете рунные плетения, а представься и коротко о себе расскажи, перебил я парня, подумал и уточнил. Документы имеются или выправлять потребуется? Есть, как-нибудь, пожал тот плечами и стащил свой рюкзак с плеча. Показать, в том числе и отмычку дай рассмотреть, кивнул я, а ты продолжай, о себе расскажи для начала. Степной Иван Демидович, родом из Тулы, он вздохнул, подумал и продолжил. Родных нет, сирота я, а титул барона образования, поинтересовался, просматривая бумаги. Отец создавал оружейные артефакты, его ценили, долгов не было. 8 лет назад я гулять ушел с няней, а когда вернулись, на месте дома пепелище, пожарные завалы разбирают. Сгорело все, зеваки говорили, что произошел хлопок и поднялось зарево. Удивительно, но ни соседние дома, ни даже забор не пострадали. Если бы пожар причинил ущерб, то на меня долги навесили и титула лишили. На моем счету в банке имелась небольшая сумма денег, за счет ее и жил, да занимался разной работой, его взгляд вильнул. Воровал, случалось, не стал Иван отнекиваться. Глупый был, связался со шпаной, а кушать-то хотелось, но уже 2 года как из той компании сбежал. Подался на юг, подрабатывал как мог, но случайно узнал о вашем университете, что есть бюджетные места. Не поверил, но слухи ходят, что вы одаренных принимаете, невзирая на их статус и кошелек. Решил попытаться, сумел таки добраться, а в приемной комиссии сказали, что у меня дар слаб, знаний нет и вообще, места закончились. Кто с тобой собеседование проводил? Мрачно уточнил я. Гальцина Марфа Федоровна, высокомерная такая дама, передернул плечами Иван. Ну, соглашусь, не нравилась мне эта мымра. Преподаватель магической культуры и этикета. Вечно цитирует какие-то правила и поступающим делает замечания за громкие разговоры. Дар у дамы слабенький, бытовой, а гонору выше крыши. Подозревал, что с ней не сработаемся. Она какая-то родня кому-то в Министерстве образования, думаю, по знакомству ее ко мне пристроили. Ну, еще из-за того, что такой предмет непопулярен и вести его никто не желает. Хорошо, и что же ты хочешь? Поинтересовался я, откладывая бумаги и приступая к самому интересному, ключу из проволоки. «Учиться у вас», — ответил парень, подумал и добавил. «Точнее, еще раз пройти собеседование. По каким предметам пробел имеешь?» — спросил, а сам стараюсь разобраться, что этот самородок с плетениями сделал. Удивительно, но эта отмычка, вмешиваясь в мою структуру защиты, ее перехватывает и подчиняет своему владельцу. Мгновенно выявил слабые места в плетении, которое поставил. Если его исправить, то как себя проявит этот, с позволения сказать, ключ? Очень любопытно, аж ладони зачесались. Знаете, я старался некоторое время учиться, но потом не мог посещать занятия, осторожно ответил Иван. Писать, читать, считать умеешь? Коротко поинтересовался я. Да, кивнул тот и затаил дыхание. Если исправлю контур на двери, то его этим ключом подчинишь, не уверен, возможно, потребуется доработка», — подумав, ответил этот уникум. «Хм, а сам выставить защиту способен, ударить боевым заклинанием, как насчет бытовых умений? Честно говоря, все вами перечисленное не очень получается. Щиты у меня слабые, их легко пробивают, а расход из источника сильный. В быту и вовсе предпочитаю руками работать, так оно надежнее. Ну, если потребуется, то огонь разожгу и воду добуду, но недолго и немного, опять скис мой посетитель. Дар у тебя сильный, но он плохо развит. Большую часть выполняешь на инстинктах, верно?» — уточнил я, прикидывая, как бы с ним поступить. «Отпускать такого уникума ни в коем случае нельзя, а вот госпоже Гальциной у нас не работать, даже объяснения не собираюсь брать. Хотя, переговорить все же следует, выслушать противоположную точку зрения. Даже имея определенную уверенность, рубить с плеча не следует. У человека могли возникнуть личные неприятности, на работе они не должны сказываться, но все возможно». «Да, все так», – печально ответил Иван. «Господин ректор, скажите, а есть ли шанс на следующий год поступить? Что для этого сделать? Сам как думаешь, одежду нормальную найти, денег заработать?» «Неправильно», – перебил я парня. «Тебе сколько лет?» – заглянул в его бумаги и удивился. «Как почти 18. Выглядишь намного моложе. Или цифры подправил? Лучше сразу признайся, если вскроется обман, то пощады не жди. Все в документах правильно, таким уродился», — печально вздохнул парень. «Или плохо в детстве кашу ел», — мысленно добавил я, понимая, что именно в этом кроется проблема его худобы. «Ну, еще многократное истощение источника, неправильное распределение сил. Наверняка и болеет тяжело, на лекарства денег нет, не говоря уже о целительской помощи. И что с тобой делать?» — потер я подбородок. «На самом деле уже давно решил, жду Натали, которая куда-то запропастилась». Именно в этот момент из коридора послышался какой-то шум. Диагностическая сеть показала, что перед дверью стоит моя помощница, а рядом с ней София и Максимилиан. Давненько их сиятельств не наблюдал. Княжна, как оказалось мной принято в ряды студенток, сразу же намеревалась перебраться в общежитие. Я не разрешил, мотивировав, что ей есть где жить, а до начала занятий много времени. Честно говоря, рассчитывал на негласную помощь императора, что он дочери мозги вправит, ну, точнее, не разрешит ей окунуться в студенческую жизнь, да еще в общежитии. Мои планы сбила принцесса Японии. Минако поддержала подругу и убедила таки Степана Васильевича, что Софье следует освоить рунные плетения и получить необходимые знания. Да, виной тому стал и стихийный дар огня, так резко и спонтанно активировавшийся у княжны. Император меня к себе вызвал и допытывался, что произошло и какие возможны последствия. «Ваше императорское величество, вы же понимаете, что со стихией огня, оказавшейся у Софьи Степановны, шутки плохи. На данный момент он под контролем источника вашей дочери, но со временем сила будет расти. Потребуется больше знаний и умений. Александр Иванович, а что насчет частных уроков?» — задумчиво уточнил император. «Они помогут, но глубоких знаний не дадут», — развел руками, а потом добавил: «Обязательно потребуются тренировки и практические занятия. Для этого подготовлены защищенные площадки, а под руководством опытных преподавателей княжне ничего не будет угрожать». «Что ж, хорошо», — согласился император с моими доводами. «А вот я остался при двойственном мнении. Умом понимаю, что так правильно, риск для Софи минимален в университете. Однако, лучше бы девушка выбрала другое учебное заведение. Интуиция подсказывала, что нам необходимо держаться друг от друга на расстоянии. К моему удивлению, про возникшую между нами с княжной личную связь пока никто не прознал. Вероятно, я хорошо магические нити замаскировал. Надежда на то, что связь сама собой рассосется, похоже, не оправдалась. Мало того, всполохи в источнике девушки ощущаю все лучше и явственней. Особенно сейчас, когда Софи начинает нервничать». «Простите», — в очередной раз произнес парень, понурился и спросил: «Я тогда пойду, вашу защиту восстановить, а усовершенствовать ее способен?» — заинтересовался я. «Никогда не пробовал, такой необходимости не возникало. Ломать ломал, а чтобы усилить?» — парень нахмурился, а потом каким-то своим мыслям улыбнулся. «Нет, такого не случалось. Вот пока и воздержись», — попросил я. «У тебя знаний мало, ходишь по грани, одна грубая ошибка и дара лишишься. Сколько раз источник вычерпывал, не рассчитав силы? Не менее 10, Верно, раз 15, это если полностью и потом без дара несколько суток мучился, подтвердил Иван. Так, быстро иди и отвори дверь в приемную, а то ее ломать собрались, а в этом случае порчу казенного имущества на твой счет запишу. Когда отучишься, окажешься в больших долгах. Кинул парню его отмычку, а сам продолжил. Место в общаге твое, одежду получишь на складе, учебники выдадут в библиотеке, в столовой будешь питаться. Учти, все стоит денег и, прежде чем подписать договор, ты его внимательно изучишь. Стипендию назначу небольшую, так, на карманные расходы. Если нормально будешь учиться, то подработку помогу найти. Тот не сумел свой ключ поймать, руки подставил, а хитро изогнутая проволока пролетела рядом и упала на пол. В глазах парня сменилась гамма чувств. От разочарования, робкой надежды, понимания и закончилось ликованием. Мало того, у Ивана глаза подозрительно заблестели. «Спасибо», — выдавил парень. «Быстрее дверь отопри», — поторопил я его. «Бегу», — воскликнул без пяти минут мой студент и ломанулся в приемную. «Мне же интересно, как в магическом поле сработает его отмычка». «Занимательно», — пробормотал себе под нос, когда плетения защитного контура перемешались, а защита исчезла. «Правда, после того, как вошли Натали с Софией и Максимилианом, а дверь закрыли, то моя защита оказалась восстановленной, словно никакого вмешательства не произошло. А ведь в ней имеется сигнальный контур, но он не сработал. Что тут случилось?» – встревоженно спросила княжна, первой войдя в мой кабинет. На лице и в ауре девушки переживания, радости немного смущения. А еще чертова связь между источниками требует гостью немедленно к себе прижать и не отпускать. «С этим необходимо что-то делать», – буркнул себе под нос, а сам встал из-за стола и приветливо улыбнулся, собрав всю волю в кулак. «Добрый день, Софья, рад вас видеть». «Здравствуй, Александр», — выдохнула та. «Привет», — отодвинул ее в сторону Максимилиан, проходя к креслу и в него присаживаясь. «Здравствуй», — кивнул княжичу и позвал помощницу. «Натали, зайдите ко мне с Иваном». Баронесса подошла и встала рядом с Софи, успев той что-то шепнуть. Иван же замялся у двери и с испугом смотрит на княжича, который с улыбкой рассматривает Натали. «Господин Степной принят на бюджет, ему выделяется 50 золотых в месяц, место в общежитии и все остальное, что в таких случаях предусмотрено», объявил я и посмотрел на помощницу. «Поняла, документы подготовлю», понятливо кивнула Сухарева. «Проводи на склад и проконтролируй, чтобы кладовщики выдали положенную одежду. Определи его в группу профессора Штерна, пусть Филипп Генрихович проверит уровень знания и выдаст рекомендации, на что обратить внимание». На этом с Иваном, запнулся, забыв отчество студента. «Демидович», — подсказал парень, у которого глаза радостно сверкают. «Точно, так вот, передашь Ивана Демидовича профессору, после чего отыщи госпожу Гальцину и пригласи ко мне», — дал я указание. «С ними пойду, чтобы недоразумение избежать», — резко поднялся со своего места княжич. «ГМ, похоже, на какое-то время меня наглым образом лишают помощницы. Дело-то к обеду, а Макс тот еще хитрец, сумеет Натали заболтать. И ведь возразить нечего. Княжич мне не подчиняется, наоборот, университет от него зависит. Когда возникают непредвиденные расходы, то он деньги дает без раздумий и длительных согласований. Нет, казначейство империи не скупится, ничего не могу сказать, знают о зачислении Софии и Минака, как и некоторых детишек из могущественных кланов империи. Вот только бюрократия в казначействе. Пока пару подписей не получишь, средства никто не перечислит. Конечно, у меня накапливается фонд от оплаты за обучение и сумма там приличная. Трачу ее осторожно, направляю только на нужды поступивших. Кстати, изначально университет не испытывал наплыва от желающих тут обучаться. Не помогала реклама, а те, кто приходил на собеседование, в большинстве случаев получали отказ. Дело в том, что с приемом мы припозднились, основная часть молодежи уже нашла учебные заведения. А вот когда Софья с Минако дали интервью одному популярному светскому журналу, то у меня мгновенно началась головная боль. Вечером спокойно лег спать, а утром у ворот университета оказалось с десяток экипажей, несколько автомобилей и чуть ли не толпа народа. При этом, молодые люди и их родители требовали о немедленном зачислении и получении места в общежитии, в непосредственной близости от княжны и принцессы, чего я только не выслушал. Ругательства и угрозы, лесть и попытки взяток. В ход шли различные уловки. Осуществлялись попытки надавить связями и много еще всего. Через неделю поток немного схлынул, Сейчас в основном приезжие и права не качают, но работы все равно много. Александр Иванович, ты же наверняка проголодался, не составишь мне компанию? Посмотрев на свои часики, произнесла Софи. В столовой еще столы не накрыли, я отрицательно качнул головой, а потом добавил. Прости, но на студентов пока не готовит, задумался и продолжил. Такое распоряжение сегодня выдам, но только на тех, кто проживает в общежитии и соблюдает режим. Разумеется, княжна в такой перечень пока не попадет. До начала занятий она не заселится и поэтому в столовую ей путь заказан. Хотя, найдутся сострадальцы, в том числе и раздатчики пищи не откажут девушке. Так мы на экипаже, до ресторана пара минут, а завтракало давно и мало. Последнее время нет аппетита, а тут он неожиданно проснулся. Думаю, это из-за голодных глаз вашего нового студента, робко улыбнулась княжна, подумала и добавила. Вы же мне не дадите с голода умереть, угрожаешь? Хмыкнул я, стараясь на девушку не смотреть. И все же вижу, как та нервничает, покусывает краешек нижней губу, а пальцы с силой сжимают ремень сумки. Ты тоже похудел и осунулся, вдруг произнесла Софи. В ауре усталость, настороженность и досада. Последнее связано с моим поведением,